Глава 23. Мы ввалились в квартиру, практически не прерывая поцелуя. Алексей, или, как я его привыкла за этот вечер называть в присутствии родителей, Алеша, начал целовать меня еще на улице. Сжимая в объятиях, он буквально затащил меня в свой дом, в коридоре быстро стянул с меня пуховик, не глядя, повесил его на какой-то крючок, а свою куртку бросил прямо на пол. Босс подхватил меня на руки, намереваясь нести прямо в спальню, но я воспротивилась. «Сапоги!» – прошептала я в упрямые губы, которые даже на секунду не хотели отрываться от моего рта. Недовольно что-то рыкнув, он усадил меня на какую-то тумбочку в коридоре и начал медленно, поглаживая мои колени, расстегивать застежку на сапоге. При этом одна его рука пыталась стянуть вниз молнию, а вторая почему-то поднималась вверх по моей ноге, забираясь под подол платья. Юбка задралась до самых бедер, открывая мужчине край моих чулок. Его губы уже касались меня там, где было обнаженное тело, но сапог упорно не поддавался. Горячие прикосновения его языка ко внутренней стороне бедра, его ладони, скользящие все выше к кромке трусиков, все это так заводило меня, что я со стоном подалась бедрами ему навстречу, вплетая пальцы в его волосы. Упорный сапог все не поддавался, что было неудивительно. Вы пробовали снимать сапоги одной рукой, при этом занимаясь еще чем-нибудь? Тогда Алексей все же оторвался от моего тела и быстро расстегнул и стянул с меня сперва один сапог, потом другой. Он взял меня под бедра и, подхватив таким образом, понес к кровати. Я обвела ногами его талию и обхватила руками сильную шею, тесно прижимаясь к нему, и снова приникла губами к губам. Уж не знаю, как он умудрился донести меня, ни разу не споткнувшись и не выронив по дороге. Когда он осторожно уложил меня на кровать и навис сверху, я с трудом выпустила его шею из своего захвата. Сделала я это лишь для того, чтобы дрожащими от возбуждения руками начать расстегивать маленькие пуговки на рубашке. И вот кто придумал такой кошмар? Пальцы не слушались, пуговки не поддавались. Тогда босс не выдержал и рванул рубашку в стороны, распахивая ее. Вырванные с мясом пуговки покатились по полу, а я, наконец, дорвалась до вожделенного тела. Я гладила рельефный торс ладонями, с ума сходя от этого восхитительного мужчины. Увлеклась настолько, что не сразу заметила, когда оказалась перед ним без платья, в одном белье и чулках. Впрочем, от белья меня тоже вскоре избавили. Он целовал меня жадно, спускаясь дорожкой поцелуев от губ к шее и ниже, к ключице, к обнаженной груди, ласкал затвердевшие от возбуждения горошины, сводя меня с ума своими ласками. Когда он снова вернулся к моим губам, я нетерпеливо схватилась за ремень на его брюках, пытаясь избавить его от остатков одежды. Одной рукой он помог мне это сделать и стянул с себя то, что мешало мне добраться до самого вкусного. В его готовности сомневаться не приходилось. Я сжала в руке твердый напряженный ствол и подалась ему навстречу. «Хочу тебя!» – простонала в его губы, и мужчина не заставил меня ждать. Это была безумная ночь, вернее, остаток ночи. Он доводил меня до экстаза, до фейерверка в глазах и сладких спазмов, давал мне немного отдохнуть и снова начинал ласкать меня. Окончательно обессиленная, когда за окном забрезжил рассвет, я взмолилась о пощаде. И лишь тогда он усмехнулся довольно, подгреб меня в своих объятиях и дал мне уснуть. Я провалилась в сон мгновенно, спала без сновидений, чувствуя себя уютно и надежно в сильных объятиях. Проснулась я уже к полудню, когда неяркое зимнее солнышко уже освещало комнату. Проснулась от того, что замерзла. Протянула руку и, нащупав одеяло, натянула его на свое обнаженное тело. Того, кто согревал меня всю ночь, рядом не оказалось. Я лениво потянулась в постели и принюхалась. Из кухни пахло кофе и какой-то выпечкой. Он что, сам готовит? Представить себе босса за приготовлением еды мне было крайне сложно. Но любопытство обуяло настолько, что я подскочила с постели и огляделась в поисках какой-нибудь одежды. Мое платье лежало аккуратно сложенное на стуле. Я точно помню, что ночью оно летело куда-то на пол, как и вся остальная одежда, которая обнаружилась тут же под платьем. Но натягивать на себя вчерашнее праздничное платье было как-то Ну, не по ситуации, что ли. Так что я схватила висящую тут же на соседнем стуле рубашку босса и натянула ее, основательно подвернув рукава. Вот теперь можно отправиться на поиски шефа, что я и сделала. Квартира была просторная, хоть и состояла всего из двух комнат и кухни. Эта самая кухня нашлась сразу, достаточно было пойти на запах кофе. Мужчина стоял у кухонного стола в фартуке на голое тело. Упругие подтянутые ягодицы были обнажены, и я чуть не облизнулась, увидев столь соблазнительное зрелище. Услышав, что я вошла, он обернулся ко мне и улыбнулся. Я смотрела на ямочку на его правой щеке и пропадала. Наверное, есть свои плюсы в том, что улыбается он редко. Такой улыбкой можно сражать наповал. Я бы замучилась девиц от его кабинета отгонять. «Проснулась? Доброе утро», — сказал он, и, сделав шаг ко мне навстречу, заключил в объятия и сладко поцеловал. «Кофе будешь?» «А молоко есть?» — решила я уточнить. «Есть сливки порционные и сахар». «Странно. Я помню, что ты делала себе черный кофе». Я смутилась. «Это был не мой кофе. Это Александр Сергеевич попросил». Алексей усмехнулся, но ничего не сказал. Достал чашку и поставил ее в кофемашину. Когда он достал из духовки какие-то пирожки, я удивленно спросила. «Ты что, сам печешь?» «Не совсем», — усмехнулся он. «Это мама положила с собой полуфабрикаты. Я терпеть не могу возиться с тестом». «А не с тестом? Сам готовишь?» — решила я уточнить. «Мясное в основном. Салаты», — сразил меня наповал мужчина.